Братья и сестры, я бы хотел сегодня продолжить начатую тему по притче Господа нашего Иисуса Христа, которая написана в Евангелии от Матфея, в 20 главе. Кто пришел на собрание со Словом Божьим, не поленитесь открыть. Еще раз прочитаем. Притча о работниках и винограднике. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано утром нанять работников в виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других стоящих на торжище праздно. И им сказал: идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. И они пошли. Опять вышел около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец вышел около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, Говорит господин винограднику управителю своему: позови работников, я дай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию, пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получившие стали роптать на хозяина дома и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Братья и сестры, я бы хотел бы напомнить тему нашего прежнего размышления над этой темой, над этой притчей, о том, как мы понимаем Бога, как мы познали Бога в своей жизни, так мы и судим о Нем, вот так мы и живем. Есть такое неправильное мнение, что история мало что дает. Вот догматика, гомилетика, экзегетика. Братья и сестры, как мы понимаем Бога, как мы познали Бога, так и мы и живем. А как мы живем, это уже наша история. Поэтому догматика и история, она неотделима. И вот как эти люди судили, думали, познали хозяина, господина, виноградника, так они о нем и судили. Братья и сестры, нам важно возрастать в познании Бога, иметь правильное мышление о хозяине винограднике. И в прошлый раз мы беседовали о качестве нашего господина, что Бог добр, Бог благ. Неужели глаз твой завистлив от того, что я добр? Мы беседовали о Божьей благости. Братья и сестры, я бы сегодня хотел обратить внимание на другие качества нашего Господа, хозяина виноградника. Ну, во-первых, первое, на что хотел обратить внимание, на то, что Он является хозяином. Царство Небесное подобно хозяину дома. Наш Господь Иисус Христос является хозяином Царства Небесного, хозяином неба и земли. Он является хозяином виноградника и главою церкви. Земля подножье ног Его, и что Он хочет, то и делает. Он судья всей земли, который поступает правосудно. Братья и сестры, мы находимся в хозяйском доме. Мы находимся не на своей территории. Мы живем на той земле, который является подножьем ног нашего Господа. И удивительно, что у этого хозяина вселенной есть тот участок, который называется виноградник, в который он призывает людей. Бог нуждается в людях. Братья и сестры, этим виноградником является церковь. И это вторая мысль, на которую я хотел обратить внимание, что наш Бог призывает. Сколько раз Он призывал людей в свой виноградник, вот по этой притче. У него было пять призывов. Пять призывов. Рано утром, в обед, в 3 часа, в 6, в 9 и в 11. Удивительно, что работы в винограднике так много, что хозяин виноградника в течение дня 5-кратно, 5 раз выходит нанимать работников, ищет. Братья и сестры, я так себе представляю торжище. Там, если с раннего утра нанимают людей, самых квалифицированных, самых высокооплачиваемых, самых сильных, самых мудрых и так далее. Братья и сестры, а кому нужен работник в 11 часу на 1 час работы? Человек, который достоял праздно до 11 часов, на что он может рассчитывать? На торжище. Если его никто не нанял, все работодатели прошли мимо него, и никто не обратил на него внимания, значит, он самый неквалифицированный, он самый, может быть, ну, необразованный, слабый, немощный, но он тоже кушать хочет, он ждет, а может кто-то обратит внимание. И если он все-таки стоит в 11 часов и ждет хотя бы на 1 час, то он рассчитывает, наверное, не больше, чем на поварешку, чем на порцию хлеба, чтобы вечером не остаться голодным. Но вот удивительно, друзья, что нашему господину, господину дома нужны люди, вот которые никто ни на что не нанял. Самые неквалифицированные, самые слабые, самые отвергнутые всеми. Вот на них господин виноградника обращает внимание. Братья и сестры, удивительный призыв делает Господь к этим людям. «Идите, и вы виноградник мой, и что следовать будет, получите». Есть замечательный классик христианской поэзии Вера Кушнир, ей принадлежит замечательные слова. Она говорила и писала так: «Бог ищет верных и наделяет их способностями». Бог не ищет способных, а Бог ищет верных. И если человек откликается на Божий призыв, то Бог этих людей наделяет талантами. Братья и сестры, а как говорит Писание на эту тему, кого призывает Бог? Первое послание Коринфянам, 1 глава, с 26 стиха. «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Братья и сестры, удивительно призывает наш Господь. Каждый, кого Бог призывает, если человек откликается на этот призыв, самый простой, самый скромный, самый немощный, вот этого человека Бог наделяет дарами, талантами и ставит его в своем винограднике именно на то место, где он больше всего раскроется, принесет пользы и благословения. Я порой смотрю так вот на братьев и сестер, иногда вслушиваюсь в отчеты благовестников, слышу, когда о подвигах, о посвященности, о верности, читаю книги о них, изучаю некоторые судьбы братьев, сестер, служителей, кем они были, из кого Бог сделал вот эту жемчужину, и поражаюсь, всегда удивляюсь. Вот ничего не значащего Бог избрал и сделал из него такой бриллиант, такую красоту. Бог вдохнул в этого человека, который до конца посвятил себя Богу, откликнулся на этот Божий призыв. Но столько благодати излил Бог на этого человека, что он нашел свое место в винограднике, он выполнил свою миссию, свое предназначение, и ради этого одного часа стоило жить, жизнь прожить. Ради этого одного часа служение Богу стоило прожить жизнь. Братья и сестры, вот так призывает Бог. Бог ищет не талантливых, а Бог ищет верных и наделяет их талантами, наделяет их дарами, чтобы они могли в церкви служить своими дарами. Один имеет слово мудрости, другой слово знания, третье слово истолкование, еще кто-то, и каждому дары управления, слово, братья и сестры, это все делает Бог. И нет ни одного призванного виноградник Божий, кого бы Бог не наделил своими духовными дарами. Таких людей, стоящими праздно в винограднике, у Бога быть не должно. Братья и сестры, еще на что я хотел бы обратить внимание, еще на одну сторону нашего Господа, который открывает себя нам в этой притче. Он не только хозяин Царства Небесного и виноградника, он не только призывает, но Бог, мы имеем дело с Богом воздающим. Бог воздает каждому. Когда я был в Германии в концлагере Бухенвальд, то на воротах концлагеря, через которого прошли в свое время 250 тысяч узников этого концлагеря, на воротах немецкими буквами написано «Каждому свое». Братья и сестры, Бог воздает каждому свое. Мы имеем дело с Богом воздающим. И мы должны помнить, что Бог воздает каждому свое. И я бы хотел бы на эту тему, чтобы мы обратили внимание, как Бог воздает. Во-первых, Он воздает по благости. Тем, с кем Он договорился по одному динарию, Он отдал динарий. А с теми, с кем Он ни о чем не договорился, а просто сказал, идите, что положено будет, дам вам, они ни на что и не рассчитывали. Но Он по благости Своей воздал им тоже по динарию, в ущерб себе, казалось бы. В ущерб своим интересам. Но Он настолько благ, Он настолько добр, Он настолько милостив, милосерден, Он настолько любит людей верных и посвященных Ему, верных в малом, что Он по благости Своей, воздавая им, уравнивает их с теми, кто трудился целый день. Бог воздает по Своей щедрости и по Своей благости. Второе, на что хочу обратить внимание, братья и сестры, Бог воздает по справедливости. Послание к римлянам, 2 глава, 6 стиха, так написано, выборочно буду читать. «Который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести, бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорством и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, скорбь и теснота всякой душе, делающей злое, во-первых, иудею, потом и еллину». Бог воздает каждому по делам его. И еще, братья и сестры, в первом послании апостола Павла к Коринфянам, 4 глава, с 5 стиха. «Судья же мне Господь, поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Братья и сестры, Бог воздает по сердечным намерениям, или другими словами, по той мотивации, которое двигало тобой, делая то или иное дело. Понимаете, дела – это одно, а мотивы – это другое, сердечные намерения. Будет день, когда откроется сердечное намерение каждого поступка. То, что мы делаем, дела наши идут вслед за нами, но, братья и сестры, еще сердечные намерения идут вслед за нами, наши сердечные помыслы, тот двигатель, тот первый импульс, который двигал тобою в благовестии, в проповеди Евангелия, в помощи сиротам, бедным, нищим и так далее, и так далее. Понимаете, одно и то же дело, оно может быть вдохновлено свыше, а другое, и такое же самое дело может быть вдохновлено плотью, плотскими какими-то порывами и самыми ничтожными и вредными сердечными намерениями. Я помню, в нашей молодежи в Кишиневе, когда я жил еще, там была у нас раковая больная сестра, которая умирала от рака, тело ее разлагалось. в этой комнате смердело, находиться рядом с ней больше нескольких минут я не выдерживал. Я несколько раз, два раза ее посетил перед смертью. Но я удивлялся постоянству одной сестры, которая постоянно посещала ее. Она постоянно была там каждый день. А потом случилось так, что эта умирающая позвала нотариуса и свою недвижимость переписала на своих неверующих родственников, и эта сестра перестала ее посещать. Я подумал, интересно, какая мотивация была у нее, у этого постоянства. Она думала о том, что недвижимость достанется. Братья и сестры, сердечные помыслы, корыстные намерения – амбиции, тщеславие, гордость, зависть – это все двигающие мотивы людей, когда делают то или то. Внешнее добро, но что тобой двигает? И наоборот. Ученики осуждали ту, кто разбила лавастровый сосуд драгоценного мира. Надо было бы раздать все нищим, благотворительный фонд при Христе открыть, такую миссию благотворительную. Да? А Господь видел ее сердечное намерение и говорит, что осуждаете ее? Она доброе дело сделала для меня. Господь увидел ее сердечное намерение. Не судите ни о ком прежде времени. Все сердечные намерения будет день, когда откроются мои и твои. И только тогда Господь воздаст каждому по сердечным намерениям. Что тобой двигало, когда ты делал то или иное дело? Тщеславие или смирение? Братья и сестры, все откроется. И про меня все откроется. И про каждого сидящего в нашем собрании труженика все откроется. И поэтому наше слово сегодня обращает нас внимание, Господь. Обрати внимание, труженик, на твои сердечные намерения. Ты виноградник, ты трудишься, хорошо делаешь. Но что тобой двигает? Любовь самозабвенная или что-то иное, от чего надо освобождать свое сердце? Писание нас призывает не тщеславьтесь друг перед Богом. Не тщеславьтесь, не должно быть тщеславия, превозношения друг перед другом и так далее. Ничего не делайте по завистью и любопрению. Это тоже двигающие мотивы в видимом служении. Братья и сестры, и еще как Бог воздает, я бы хотел бы напомнить текст Писания, записанный в послании к евреям, послание к евреям, 11 глава, 6 стих. Это формула веры здесь изложена. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Братья и сестры, то, что надо веровать, что Бог есть, это и бесы веруют и трепещут. Здесь ничего особого нет в этой вере. Вот Божья вера, братья и сестры, Божья вера внутри нас, это когда мы верим, что мы имеем дело с Богом воздающим. Есть обратная связь. Бог взвешивает наши слова, наше сердце, наши мотивы, наши молитвы. Он все взвешивает. Он судья справедливый. Он не поступит неправосудно ни с одним призванным в его виноградник. Мы имеем дело с Богом воздающим. Бог каждому воздаст. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он увидит тайное и воздаст явное. Помните, как написано, «Войди в тайную комнату твою, скажи Богу в тайне, и Бог, видящий тайны, не слышащий тайны, а видящий». Нам кажется, что Бог, слышащий тайную молитву, там не так сказано. Там сказано, что вот ты будешь говорить и будешь молиться, а Бог посмотрит на твою тайную жизнь, каков ты днем и ночью, каков ты на работе, на ложе своем, в мыслях своих, в жизни, в быту, каков ты. На все твое тайное Бог посмотрит. И Бог, видящий тайное, Он воздаст. И Он знает, кому чем воздать, кому безмолвием воздать, кому судами воздать, кому похвалой воздать, кому наградой воздать, кому болезнями воздать, кому бедами и бедствием воздать, кому венцом, кого сделать столпом в храме Божьем. Бог знает, и Бог каждому воздаст, не слыша тайное, а видя твое тайное, и мое, и твое, и всех нас. Вот с таким, братья и сестры, Богом мы имеем дело, и мы должны сознавать, кто нас призывает, и из чьей руки мы будем получать воздаяние. И еще, братья и сестры, на эту тему хотелось бы прочитать один стих из Евангелия от Матфея, 24 глава, 48 стиха. «Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба твоего того в день, в который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов». Братья и сестры, удивительно, этот раб был в винограднике. Он был призванным, он был рабом, он служил в господском доме. Он служил господину виноградника. Но он в сердце своем допустил такую мысль. Не скоро придет господин и не скоро воздаст. Поэтому вот эта мысль, он ее никому не сказал. Он не стал проповедовать об этом с кафедры. Он просто в сердце своем положил, и эта мысль сформировала его образ жизни, образ мыслей. Знаете, какое следствие того человека, который трудится в винограднике и не ожидает воздаяния? Или который думает или забывает о том, что мы имеем дело с Богом воздающим. Первое, что он делает, он начинает бить товарищей. Тех товарищей, кто рядом с ним трудится, в этом же винограднике, он им не помогает. Он не говорит брату своему «крепись», он бьет. Он неправильно относится с братьями своими. Второе, он оскверняется, он сближается с людьми, которые являются пьяницами. То есть идет по пути осквернения. Для него тема очищения, освящения – это пустые слова. Он не видит в этом никакой перспективы и, ну, как бы для своей... У него другая программа, у него программа осквернения. Он сближается с пьяницами. Братья и сестры, а воздаяние приходит, и воздаяние пришло и для него. Господин тот пришел в тот день и в тот час, когда он его не ожидал и подверг его печальной участи, там, где плач и скрежет зубов. Братья и сестры, как важно, трудясь в винограднике, никогда не допускать в свое сердце этой беззаконной мысли: «Бог не скоро воздаст». Я могу здесь делать то, что я хочу, жить по своим понятиям и так далее. Вот эта вот ответственность перед господином виноградника, друзья, у нас всегда должна быть. И тогда мы будем лучше трудиться. У нас будет больше ответственности и перед Богом, и правильные взаимоотношения у нас будут с ближними выстраиваться, и личная жизнь, она будет более упорядочена. Братья и сестры, еще на что хочу обратить внимание о Боге воздающем, так это на то, что Бог наш, который или хозяин виноградника, который воздает, он не терпит или в его практике нет финансовых преступлений. Финансовых преступлений, братья и сестры, что я имею в виду? Вот знаете, что является преступлением по Писанию в финансовых вопросах? Те, кто особенно с коммерцией связаны, кто фирмы открывает, частной, индивидуальной деятельностью занимается. Вот в Писании есть такое слово, очень важное. Книга Иеремия, 22 глава, 13 стих. «Горе тому, кто строит дом свой неправдою, горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его». Братья и сестры, вот эти преступления – это мерзость перед Богом, когда кто-то является работодателем, у него есть люди, которые работают на его фирме, выполняют те или иные заказы, ту или иную работу, а потом приходит время расчетов, и он говорит: «Извини, мне нечем тебе воздать, у меня там трудности есть, я не могу, денег нет» и так далее. Писание говорит: «Плата, удержанная от работников, что? Вопиет». Это горе. Это преступление. Такие люди не должны быть членами церкви. И во всяком случае не должны быть допущены до вечери Господней, если они практикуют такие финансовые преступления по отношению к тем, кто работает у них, и они удерживают свою плату. Более того, в Ветхом Завете Бог учредил такой принцип. Левитам 19 глава, 13 стих. «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плату наемника, плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра». Вот ты договорился с наемником, он выполнил свою работу. И вот по Ветхому Завету, там была подневная оплата, ты не имел права ему утром отдать плату, ты должен был вечером отдать, в 12:00, время расчета. Плата, удержанная до утра, это уже было преступлением. Братья и сестры, наш Господин рассчитывается вовремя. И когда пришло время расчетов, написано, день подошел рабочий к концу, он управителю своего имения сказал, пойди, позови всех и отдай, начиная с последних. Братья и сестры, удивительно у наш Господь. Он никогда ни перед кем в долгу не бывает. Он воздает вовремя, он воздает по делам, он воздает по благости, он воздает по справедливости, и он воздает по сердечным намерениям. Пусть Господь нас... Наши сердца и наши умы и наши души питают этими благословенными мыслями, а когда будет Господу угодно, мы продолжим размышления еще над этой притчей, будем дальше изучать, каков наш Господь, который призывает нас трудиться в его винограднике. Аминь.